То, что со мной произошло дальше, даже паникой назвать сложно. Я задохнулся. Легкие реально отказывались повиноваться мне. Но меня это в тот момент волновало мало. А если быть честным, вообще ничего не волновало. Я просто замер в той самой позе, в которой полз, и во все глаза смотрел на тело парня, лежавшего поперек сидений, шевелюрой ко мне и не подававшего признаков жизни. Только спустя долгие секунды я понял, что найденный мной труп дышит, еле заметно, неслышно, но самое главное — дышит. Сам не знаю для чего, протянул руку, потрогал бойцу шею. Фильмов насмотрелся, блин. Там таким образом проверяют, типа, жив человек или нет. Ни хрена не понял. Вроде теплый, мягкий. Что это с ним? Не, тут вопрос в корне неверно построен. Мне стоит интересоваться, что с ним делать теперь. На улицу просто так не выкинуть. Точнее, можно, конечно, но что-то мне подсказывает, что тяжко это чересчур. Солдат, как назло, коренастый, поболее моего весит, а человек в бессознательном состоянии вроде как еще тяжелее. Здесь надо вдвоем. И тут меня словно громом ударило. Вот я свинья. Самая натуральная. Со мной ведь еще четырех парней прихватили, а я со своей возней о них-то и позабыл. Блин, сам от себя такого эгоизма не ожидал. Ведь народ вроде не чужой, ну, по крайней мере, тяпа. Я его сколько лет уже знаю. Из машины пришлось выползать и присаживаться на корточки у машинной подножки. А время-то идет и идет, и с каждой минутой вокруг все светлее и светлее. Теперь стоит прикинуть, где вояки держат пленных. Где у них здесь губа, короче? Да кто его знает? Единственный ориентир, что по всем законам армии она должна быть рядом с караулкой. Тогда вопрос номер два. Где здесь караулка? Эх, что там гадать-то? Все равно искать придется. Собрав волю в кулак, я выпрямился и, робко, по-прежнему стараясь как можно меньше шуметь, покинул свое укрытие. Довольно скоро выяснилось, что весь караул на самом деле в отрубе. Я даже не знаю, как инквизиторам удался такой фокус, но перед центральным входом в большой дом почивали сразу трое караульных. Тут же валялись калаши. С головы одного из бойцов свалился берет и лежал подкладкой кверху, демонстрируя белесые цифры в ромбе. 58. Рядом с другим лежал истлевший, но не раздавленный окурок. Значит, потеряли его прямо в процессе курения. Повезло еще пацану, что пальцы себе этой гадостью не пожарил. «Не курите в постели!» — всплыл в голове неуместный в данной ситуации призыв Минздрава или кого там еще. Задумчиво хмыкнув, я направился дальше. С противоположной стороны от входа было сооружено такое же укрепление из бетонных блоков, только вместо «Тигра» там находился пулеметный расчет. Надо сказать, что я не очень удивился, когда, заглянув в амбразуру, обнаружил пулеметчика и его помощника спящими. Дуло грозного утеса смотрело в багровое небо, а солдата, казалось, застала вражеская пуля на боевом посту. Так он и лежал, воткнувшись лицом в свое оружие. Я не удержался и потряс бойца за плечо. Тот безвольно сполз вниз и упал куда-то за блоки. Я посмотрел на его напарника, прислонившегося спиной к стене большого дома. Грудь того мерно вздымалась. Это первый солдат, кто спал явно, и проверять, жив он или нет, не было никакой надобности. Так, этот народ не опасен. Уже совсем осмелев, я перешагнул через курильщика, снова вошел в здание гипермаркета через центральный вход. Нашел там еще двоих спящих бойцов, потрогал теплые. Да и позы у них неестественные, такое ощущение, что все уснули, но не мгновенно, а с временем на то, чтобы принять более-менее удобные позы. По правую руку от меня была небольшая кибитка с дверным проемом и довольно широким незастекленным окном. Заглянув в нее, я обнаружил радиста. Солдат откинулся в большом, правда обшарпанном кресле, и казалось, что через наушники слушает музыку, от удовольствия прикрыв глаза. Ну что ж, повальный массовый сон налицо. Я замер и обвел взглядом большой дом. Вероятно, в жилых его домах то же самое. И что это значит? А значит это то, что инквизиторы хотят взять меня в твердой памяти. Из этого вывода возникает очередной вопрос. Для чего? Простояв, не двигаясь с минуту, я тяжело вздохнул и прислушался. Ни звука, как в склепе. Только вот где-то в этом склепе бродят очень неприятные товарищи. И что-то внутрь заходить у меня нет никакого желания. Челюсть, вон, до сих пор ноет. Повернувшись к выходу, я подобрал автомат одного из караульных. Спящим он нахрен не нужен. И взвесил на руке непривычную тяжесть. На душе как-то сразу легче стало. Потом поднапряг память, и после короткой заминки отсоединил магазин. И как там проверяют, полный он или нет? Вроде на вес тяжелый. Что-то в памяти моей пробел по этой части военного образования. Ну да бог с ним. Будем исходить из того, что стрельбы я не слышал. А значит, у караульного по умолчанию боезапас не тронут. Вставив магазин обратно, повертел в руках ствол, снял с предохранителя, резко повернулся к жилым постройкам. Довольно сносно взял несколько точек прицеливания. Спасибо Медникову. После чего, довольный собой, опустил АК в землю, вернувшись к мародерству. Грабить того же бедолагу, с которого взял автомат, я не стал. Мало ли будет после этого инцидента разбор полетов. Так пусть хоть не один под тапок попадает. У другого забрал подсумок и добил его магазин от его автомата. Перевесил все это добро себе. Ну, все, блин, воевать можно. Еще бы уметь это делать. Эх, жалко, бронник с бойца не возьмешь. Не, оно в теории, конечно, можно. Да только на практике не приспособлен я бессознательный народ раздевать, и все тут. Больше ничего интересного на центральном входе не было. Я, вспомнив о инквизиции, поспешил ретироваться на улицу. Свезло мне сильно. Минут пять на одном месте крутился, и не вычислили меня. А то он в прошлый раз прикладом в челюсти готов. В этот раз особо я не размышлял над тем, сколь тяжело мне будет вытаскивать спящего водителя. Да и вообще, мысль найти кого-нибудь из сталкеров четвертого теперь казалась мне глупой. Открыв дверь, я ухватил парня за плечи, уперся коленом в порог и, что было сил, потянул на себя тело солдата. Оно неожиданно легко поднялось и, перевалившись через кресло, выпало из машины. Боец здорово приложился головой об асфальт. Сил моих не хватило, чтобы предотвратить это падение. И я, зажмурившись, сделал шаг в сторону. Потом еще пришлось оттащить водилу в угол укрепления, чтобы ненароком не задавить. После всех манипуляций, облегченно выдохнув, я забрался в «Тигр». Повернул ключ зажигания, движок несколько раз чихнул, но потом зацепился и равномерно загудел. Машина едва заметно начала вибрировать. Хорошо, давненько я не ощущал в руках автомобильной мощи, а тем более такой. На панель была приклеена декоративная собачка. Я щелкнул ее по носу, она беспорядочно замотала головой, в душе меня это улыбнуло. Я по-хозяйски сдал назад.